Часть четвертая. Заключительная. Пожалуй, что исполнение, но право мне трудно отдать предпочтение чему-то одному. Мне не хотелось бы сравнивать кражу с написанием картины, но это единственное, в чем я хоть немного понимаю. Я получаю огромное наслаждение, выбирая сюжет, всматриваясь в форму, цвет, игру света и тени. Но все это ничто по сравнению с тем ощущением, которое я испытываю, когда моя кисть касается девственно чистого холста. Остальное уже пустяки. Я рисую очень быстро, мистер Сент-Айвес. Он улыбнулся. Так же, как и ворую. А потом? Потом, задумчиво повторил Прокейн. Да в обоих случаях потом приходит покой. Этакая меланхолия. А вина? Только сожаление после того, как картина завершена. После кражи никогда. И о чем же вы сожалеете? Мне всегда кажется, что я мог бы нарисовать еще лучше. Хотя я и не знаю, что мне следовало для этого сделать. После кражи я не испытываю ничего похожего. И никаких угрызений совести? Я не представляю, что это такое, ответил Прокейн. Угрызения совести подразумевают чувство вины, а я не знаком с этим чувством. А вас не заинтересовало почему? Почти каждый из нас чувствует себя виноватым в том или другом. Я думал об этом и пришел к вполне определенному выводу. Дело в том, что я доволен тем, кто я есть, превосходный вор и терпимый художник. Я не стремлюсь быть кем-то другим. Мне кажется, что чувство вины свойственно людям, которые ставят перед собой недостижимые цели. Они не могут стать кем-то еще, но думают, что это им по силам. И в результате возникает комплекс вины перед самим собой. «Что вы ощущаете при краже?» – спросил я. «Какие у вас возникают эмоции? И возникают ли они?» «Вам это нужно для репортажа, мистер Сент-Айвес?» Прокейну явно нравилось, что разговор в основном шел о нем. «Возможно. Мое внимание целиком приковано к операции. Все остальное как бы отсечено. Мне кажется, что я держу все нити и в каждый момент знаю, за какую надо дернуть. Иногда мне хочется по памяти нарисовать картину ограбления. Там было бы на что посмотреть». Особенно на лицо, как вы говорите, жертвы. Например, вашингтонского сенатора? Брови Прокейна удивленно поползли вверх. О, разве они знают об этом? Во всяком случае, догадываются. Это был совершенно продажный человек. Он уже умер. Но прикованный к батарее он поневоле вызывал жалость. Я успел прочесть только несколько страниц, заметил я. Но от ваших журналов невозможно оторваться. Вы думаете, они могут заинтересовать широкого читателя? Несомненно. Прокейн оживился. Пожалуй, их стоит опубликовать. К сожалению, это возможно лишь после моей смерти. Не раньше, согласился я. Вы действительно думаете, что их опубликуют? Майрон Грин знаком с некоторыми издателями. Он все устроит. «Если их опубликуют, Прокейн скромно потупил глаза, то книгу могут экранизировать?» «Конечно!» Я с трудом удержался от улыбки. Он помолчал. «Главную роль мог бы сыграть Стив Маквин или Брандо». Открывшаяся дверь прервала рассуждение Прокейна. В кабинет вошли Джанет Вистлер и Майлз Уайтстейн. К моему разочарованию, Уайтстейн совершенно безответственно отнесся к такому важному событию, как кража миллиона долларов. Надев твидовое пальто спортивного покроя, серый шерстяной костюм и рубашку с открытым воротом. Его башмаки белели каучуковыми подошвами. В руке он держал черный плоский дипломат. Поздоровавшись с нами, Уайтстейн поставил его на пол. Джанет Вистлер пришла в темном брючном костюме и невыразительных черных туфлях. По внешнему виду они напоминали молодую пару, направляющуюся в ближайший магазин за продуктами. Они сели, и Джанет ответила отказом на предложение про Кейна что-нибудь выпить. Уайтстейну он ничего не предлагал. «Я звонил вам вчера ночью, чтобы рассказать о встрече с детективами», — сказал Прокейн. «Я пришел к выводу, что их интерес к моей особе не должен помешать нам в выполнении наших планов». «Это дело начинает обрастать трупами», — заметил Уайтстейн. «Прошлой ночью мы уже обсудили этот аспект», — ответил Прокейн. «Я упомянул об этом только потому, что у Сент-Айвеса могли возникнуть какие-нибудь идеи». «Только одна», — ответил я. «Те, кто убил Бойкинса и Пескоу, могли зарезать и Франа». «Да, это логичное предположение», — кивнул Прокейн. «Они же намереваются украсть $1 миллион и возложить вину на нас». «Я не понимаю, как вы собираетесь удержать их от контактов с торговцами наркотиками, даже если вам и удастся опередить их в краже миллиона». Они переглянулись. «Я думаю, мистер Сент-Айвес, — сказал Прокейн, — что о каждой последующей стадии нашего плана вы будете узнавать в самый последний момент. Я уверен, вы понимаете, почему. Но позвольте вас уверить, что нами приняты все меры предосторожности». Он повернулся к Джанет. «Вы звонили в аэропорт?» «Да. Самолеты вылетают точно по расписанию». Прокейн взглянул на часы. «Лимузин у дома?» «Мы в нем приехали», — ответил Уайтстейн. «Думаю, нам пора. Прошу вас, Майлз». Уайтстейн поднял черный дипломат и открыл его. На черном бархате, каждой в отдельной выемке, лежали 4 пистолета, длина ствола каждого из которых не превышала и 6 дюймов. Право первого выбора получила Джанет Вистлер. Она взяла пистолет, убедилась, что он заряжен, и бросила его в сумочку. «Это 7-зарядные Вальтеры, мистер Сент-Айвес», — пояснил Прокейн. «Модель 31-го года, хотя эти пистолеты изготовлены совсем недавно». Он сунул пистолет во внутренний карман пиджака. Вероятно, Прокейн шил костюм опытного портного, потому что на пиджаке не появилось никаких выпуклостей. Уайтстейн повернулся ко мне. «Сент-Айвес!» — он протянул дипломат. «Благодарю», — ответил я. «Я этим не пользуюсь». Глава 18. Черный Кадиллак, двойник нью-йоркского собрата, встретил нас в национальном аэропорту Вашингтона. Над Потомаком плыли низкие облака, предвещая мокрый снег. В Вашингтоне мне вечно не везло с погодой. Я попадал сюда и в пронизывающий холод, и в нестерпимый зной. Прокейн посмотрел на облака и повернулся к Джанет. «К 5 вечера должно проясниться», — сказала она. Я спросил у Прокейна, почему он интересуется осадками. «Если пойдет снег, все отменяется», — ответил тот. «Снега не будет», — вмешался в наш разговор словоохотливый водитель. «Мой нос чувствует снег за 3 дня. Снега не будет». Мы ехали на восток по авеню Независимости. Справа в леске показалось какое-то здание, напоминающее греческий храм. «Что это?» — спросил Прокейн у водителя. «Мемориал погибшим во Второй мировой войне. Их имена выбиты в камне». «Красивое здание», — кивнул Прокейн. «А это мемориальный комплекс Линкольна», — продолжал водитель. «Очень знаменитый». Вскоре Кадиллак свернул направо, и, увидев знакомый ресторан «Райв Гаше», я понял, что мы въехали в Джорджтаун. Минут 10 мы петляли по узким улочкам. Последний поворот на Энн-стрит, и, проехав 2 или 3 квартала, водитель остановил Кадиллак у 3-этажного кирпичного особняка, выкрашенного белой краской. «Если я не ошибаюсь, Джон Кеннеди жил на этой улице, когда был сенатором», — спросил я. «Да, в следующем квартале», — ответил Прокейн и велел водителю приехать ровно в 10 вечера. Он поднялся по ступенькам, достал ключ, вставил его в замок и открыл дверь. «Это вы, мистер Прокейн?» — послышался из глубины дома женский голос. «Да», — ответил он и повернулся ко мне. «Это моя домоуправительница, миссис Вильям. Она прилетела вчера, чтобы подготовить дом к нашему приезду». В холл спустилась негритянка лет 55 в строгом черном платье и белоснежном фартуке. Прокейн представил ее мне и, взяв наши пальто, она повесила их в стенной шкаф. «Кого вы ждете к обеду?» – спросила она. «Кроме нас никого не будет», – ответил Прокейн и пригласил пройти в гостиную, освещенную старинным канделябром со свечами. Пол покрывал восточный ковер. По стенам висели портреты, потемневшие от времени. Над каминной доской большое зеркало в золоченой раме. Домоуправительница последовала за нами. «Я думаю, вы хотели бы выпить кофе?» «Да, с удовольствием», — согласился Прокейн. Она кивнула и через столовую, отделенную от гостиной высокими резными дверями, прошла на кухню. «Ну, мистер Сантайвес, как вам это нравится?» — спросил Прокейн. «Дом принадлежит вам?» Он покачал головой. «Нет, я снял его на 6 месяцев. 4 уже прошло. Я приезжаю сюда раз в неделю и обычно приглашаю на обед кого-нибудь из влиятельных конгрессменов или сенаторов. Видите ли, на время я стал лоббистом. И какой же законопроект вы проталкиваете?» «Мне надо было найти предлог для аренды этого дома и пребывания в Вашингтоне. И я выбрал законопроект о защите диких животных. Оказывается, мы просто варварски уничтожаем их. Я слышал об этом. Вот я и решил им помочь. А в остальное время вы занимались подготовкой операции?» «Да, стараясь не упустить ни одной мелочи. Это довольно сложно, но необходимо». «А почему вам не подошел мотель?» — спросил я и положил ногу на ногу. «Если что-нибудь случится и в это дело вмешается полиция, проверят все мотели, но не частные дома на Энн-стрит. Вы приказали водителю вернуться в 10 часов. Значит, ограбление назначено на более ранний срок. Могу я узнать точное время?» 9 вечера. «И где это произойдет?» «Полагаю, уже можно сказать вам об этом. В открытом кинотеатре для автомобилистов. Там, где $1 000 000 обменяют на партию героина?» «Да». «Открытые кинотеатры очень удобны для такого обмена», — кивнул я. «Я сам пользовался ими 3 раза». «В вашем деле они просто незаменимы», — согласился Прокейн. «В открытом кинотеатре постоянное движение. Ходят люди, ездят машины. И достаточно многолюдно, чтобы гарантировать хоть некоторую безопасность». Домоуправительница внесла поднос с кофейником, кувшинчиком сливок, сахарницей и 4 фарфоровыми чашечками. Прокейн поблагодарил ее и взглянул на Джанет. Та разлила кофе. Наступило неловкое молчание. «Казалось, мы обговорили все, кроме одного, ради чего мы собрались в особняке на Энн-стрит. Но никто не решался упомянуть о цели нашей встречи». «А что случится с нашими конкурентами?» – спросил я. «Конкурентами? Он имеет в виду тех, кто попытается украсть миллион и подставить нас под удар», – пояснил Уайтстейн. «Это зависит от них самих». «В каком смысле?» «Последуют ли они украденному у меня плану или нет?» «А если последуют, тогда я им не завидую». Глава 19. На обед нам подали свиные отбивные, картофельное пюре, салат и яблочный пирог. Я съел все, не забыв поблагодарить миссис Уильям за вкусную еду и попросить добавки пирога. После обеда мы вернулись в гостиную. Шла программа новостей, и Уолтер Кронкайт рассказал нам, что делалось в мире. «Ну что ж», — Прокейн встал. «Я вижу, что сегодняшний день ничуть не лучше предыдущего. Пожалуй, нам пора собираться». Миссис Уильям достала наше пальто, и мы неторопливо оделись. «Машина придет за вами в 10 часов, миссис Уильям», — сказал Прокейн. «Да, сэр. Я вернусь в Нью-Йорк завтра. К ленчу или к обеду?» «Скорее всего, к обеду». «Да, сэр». «Спасибо за обед, миссис Уильям». Он повернулся к нам. «Мы выйдем через черный ход». По бетонной дорожке, петляющей между клумбами и кустами, мы подошли к гаражу. Прокейн достал из кармана ключ, открыл дверь и, подняв правую руку, щелкнул выключателем. В гараже стояли 2 «Шевроле Импалы», Одна темно-зеленая, другая черная. Прокейн нажал кнопку в стене, и дверь гаража плавно поднялась вверх. «Мы поедем на зеленой, мистер Сент-Айвис», — сказал он. Джанет Вистлер и Майлз Уайзден уже садились в черную импалу. Прокейн подождал, пока Уайтстейн выйдет из гаража и завел мотор. С Н-стрит мы свернули на М-стрит. Уайтстейн ехал в крайнем левом ряду. Мы за ним. При выезде на Кей-Бридж нам пришлось остановиться перед светофором. «Куда мы едем?» – спросил я. «В Мэриленд или Виргинию?» «Виргинию», – ответил Прокейн. «Вы там бывали?» «Один раз». Зажегся зеленый свет, мы пересекли Потомак и повернули направо к мемориалу Джорджа Вашингтона. Прокейн держался метрах в 20 от импалы Уайтсдейна. «Мне показалось, что они нервничали», — заметил я. «Разумеется. Разве вы совершенно спокойны?» «Нет, я просто боюсь». Прокейн довольно хмыкнул. «А мне все это очень нравится. Вероятно, вы прирожденный вор». Он снова хмыкнул. «Возможно, вы правы». 15 минут спустя мы подъехали к развилке и повернули налево к Виргинии. Затем вновь налево и оказались на кольцевой дороге Вашингтона. «Вы меня очень удивили, Сент-Айвис», — сказал Прокейн через несколько минут. «Чем же?» «Тем, что не нашли причины отказаться от участия в нашем мероприятии. Я нашел 3 дюжины причин». «Но тем не менее вы здесь». «Да, я здесь». «Своими действиями вы нарушаете закон». «Полагаю, что да». «И вас это не беспокоит?» «Не слишком». «Вам кажется, что кража миллиона долларов у торговцев наркотиками и ограбление банка на ту же сумму – две большие разницы?» «Я старался убедить себя в этом». «И вам это удалось?» «Частично». «Как это? Меня радует, что вы хотите помешать торговцам наркотиками». «Я ненавижу героин. Он загубил слишком много жизней». «И этим вы оправдываете свое участие?» «Не оправдываю, но нахожу какой-то смысл в том, что делаю». «После этой кражи цена героина, несомненно, подскочит. Это означает, что наркоманам придется красть больше, чем теперь, чтобы заплатить за эту отраву. Уровень преступности повысится. Если кто-то из них решится на вооруженный разбой... «Погибнут невинные люди. Вы думали об этом?» «Нет. И не надо. А вы?» «Я принимаю себя таким, какой я есть. Я вор. Но я краду только у тех, кто нарушил закон. Этим я успокаиваю свою совесть». Он помолчал. «Если она у меня есть». Глава 20. Проехав 6 или 7 миль по кольцевой дороге, мы свернули на шоссе 27. Уайтстейн по-прежнему держался метрах в 20 впереди. Наступившая ночь не позволяла разглядеть окрестности. Изредка мелькали освещенные дома, мы пересекли 3 речушки, проехали мимо 2 бензоколонок. Я размышлял о том, как я оказался рядом с вором, собирающимся украсть миллион. Вряд ли он рассчитывал получить деньги, приставив пистолет к чьему-то виску. Дело обстояло гораздо сложнее, поскольку на этот миллион нацеливался кто-то еще. И не только нацеливался, но и знал, что для этого надо сделать. Прокейн предоставил своим конкурентам подробнейший план ограбления. Меня подмывало спросить Прокейна, что ждет этих людей. И тут мне показалось, что я нащупал ниточку, связывающую смерть Бойкинса, Песку и Франа. Но мои размышления прервал голос Прокейна. «Мы почти на месте». Кинотеатр располагался слева от шоссе. Красная неоновая вывеска гласила «Биг Бен Драйв Ин». Чуть ниже следовали названия фильмов, демонстрировавшихся в тот вечер. Мои часы показывали 8:50. «Мы приехали чуть раньше», — сказал Прокейн. «Тем лучше. Я бы не хотел пропустить начало». «Не волнуйтесь, вы все увидите». Он сбавил скорость и свернул к открытому кинотеатру. Уайтстейн уже брал билеты, передавая кассирше деньги через окно автомобиля. Прокейн притормозил, ожидая, пока он отъедет от будки. «Сколько?» — спросил он у кассирши. «$3 с человека», — ответила она. Если вы поторопитесь, то успеете к началу венка из незабудок. Подъездную дорогу к кинотеатру с двух сторон ограждал высокий забор. Слева он оканчивался в 15 ярдах, а справа шел вокруг всей площадки, ограждая экран от взоров безбилетников. Пока Прокейн, потушив огни, медленно ехал вдоль забора, я насчитал 3 дюжины машин. Судя по всему, популярность кинотеатра среди вашингтонцев оставляла желать много лучшего. Прокейн въехал на стоянку последнего ряда и заглушил двигатель. «А где Уайтстен и Джанет?» – спросил я. «В следующем ряду справа от вас». «В машине их нет. Они пошли в буфет. Куда я должен смотреть, чтобы не упустить самого главного?» «Третий ряд от нас, левая часть. Но там нет ни одной машины». «Они приедут». «Когда?» Прокейн взглянул на часы. «У вас есть еще 5 минут. Расслабьтесь и посмотрите фильм. Если вам не трудно, возьмите динамик в машину», — попросил Прокейн. «Хорошо», — ответил я. Открыл окно, поднял динамик с подставки и перенес его в кабину. «Вы хотите, чтобы я включил звук?» «Только если вы будете слушать». «Мне больше нравится тишина», — ответил я. Прокейн вновь посмотрел на часы. «Через 30 секунд в 3-й от нас ряд въедет голубой додж». «И кто в нем приедет?» «Южноамериканец». 30 секунд спустя 3-й ряд по-прежнему оставался пустым. «Он опаздывает», — пробормотал я. «Вы нервничаете?» — усмехнулся Прокейн. «Это точно». Прошло еще 15 секунд, и голубой додж с белым верхом въехал в 3-й от нас ряд. Вероятно, водитель тоже предпочитал тишину, потому что динамик остался на подставке. Я увидел Уайтстейна и Джанет Вистлер, идущих к своей импале. Уайтстейн нес картонную коробку, как мне показалось, с пакетом воздушной кукурузы и 2 бутылочками Кока-Колы. Они залезли в кабину и приникли друг к другу. «Изображают влюбленных?» – спросил я. «Да». «Кого мы теперь ждем?» «Автомобиль с 4 пассажирами». «Какой марки?» «Не знаю». Несколько секунд спустя Oldsmobile, черный или темно-синий, остановился рядом с доджем. Их разделяла лишь подставка с 2 динамиками. «Посмотрите налево», — сказал Прокейн. «Видите 2 мужчин? Они что-то несут». «Да, они только что вышли из буфета». «А чем они вас заинтересовали?» «Именно они собираются украсть $1 миллион». Я не спросил, откуда ему это известно. Я не спускал глаз с этих мужчин. Они были в пальто и низко надвинутых шляпах. Каждый нес в руках по подносу. Подойдя к доджу, они как по команде поднесли к лицу правую руку. «Маски», — прошептал Прокейн. «Они в точности следуют плану». Резким движением мужчины отбросили подносы. Один более высокий метнулся вперед и, схватившись за ручку, рванул на себя дверцу доджа. Второй нырнул в кабину и через 3 секунды выскочил обратно. К моему удивлению, выстрела я не услышал. «Шелуха мускатного ореха», — пояснил Прокейн. «Попадая в глаза, она вызывает дикую боль». Оставив дверцу доджа открытой, мужчины обогнули его сзади и бросились к Oldsmobile. Один справа, другой слева. Все 4 дверцы большого автомобиля открылись одновременно. Кто-то выскочил с заднего сиденья и тут же повалился на землю, прижав руки к лицу. «Снова мускатный орех?» – спросил я. «Да». Один из мужчин вытащил с заднего сиденья Oldsmobile небольшой чемодан. Вернувшись к доджу, они достали оттуда еще 2, судя по всему, более тяжелых, и бросились бежать. От Oldsmobile доносились крики и стоны. Кто-то сполз на землю с переднего сиденья и стоял на коленях, качаясь из стороны в сторону. Издалека казалось, что он молится. 2 похитителей бежали к буфету. Тяжелые чемоданы не давали им набрать скорость. «Они взяли героин». В голосе Прокейна слышалось недоумение. «Похоже, 110 фунтов», — кивнул я. «Разве это не входило в ваши планы?» «Нет». Он завел двигатель. «В мои планы это не входило». «А что теперь?» «Поставьте динамик на место и следите за Уайтстейном». Тот уже не обнимал Джанет, а, вырулив со стоянки, мчался к выезду из кинотеатра. Несколько мгновений спустя его импала исчезла меж высоких заборов. «Теперь наша очередь. Прокейн выехал со стоянки. Правда, придется немного подождать». Маленький зеленый мустанг показался из-за здания буфета. Я не заметил, чтобы его пассажиры куда-то спешили. «Надо сказать, сработали неплохо», — заметил Прокейн. «Как профессионалы. Правда, они затратили несколько больше времени». Я взглянул на Dodge и Oldsmobile. Там все осталось без изменений. «И сколько это будет продолжаться?» — спросил я. «Еще несколько минут или чуть дольше. Потом они придут в себя. Мускатный орех — штука очень капризная. А чем в это время займемся мы?» «Мы? Мы украдем $1 000 000 у этих двух воров». Глава 21. Мустанг угодил в ловушку. Я понял это, как только Прокейн выехал за ворота. В 30 метрах впереди, там, где оканчивались заборы, Уайтстейн перегородил дорогу, поставив машину поперек узкой полоски асфальта. Сердито вспыхнули тормозные огни мустанга, и он остановился метрах в 5 от импалы Уайтстейна. Дверцы мустанга раскрылись, и справа из кабины выскочил мужчина. Я увидел блестящий нейлоновый чулок, натянутый на его голову. Он что-то кричал. Уайтстейн выглянул из-за капота, освещенный фарами мустанга, и беспомощно развел руками, как бы говоря, что не в силах завести мотор. Мужчина в маске нырнул в кабину и через мгновение появился вновь. В руке он держал автоматический карабин с обрезанным стволом. Прокейн включил фары. Мужчина взглянул в нашу сторону, крикнул что-то водителю мустанга и пошел к машине Уайтстейна. Водитель мустанга вылез из кабины. Дуло его пистолета смотрело прямо на нас. «Держитесь крепче!» — рявкнул Прокейн, вдавливая в пол педаль газа. Я схватился руками за ремень безопасности, и мы врезались в мустанг на скорости 15 миль в час. Раздался треск и скрежет металла. Мустанг прополз вперед сантиметров 20. Вероятно, водитель поставил его на ручной тормоз. Тут же раздался выстрел, и в лобовом стекле нашего автомобиля появилась большая дыра. «На вашу сторону!» — крикнул Прокейн. Я открыл дверь и вывалился на асфальт, больно ударившись коленом. Прокейн последовал за мной. «Закройте дверь!» — приказал он. «Мне ничего не видно!» — пожаловался я, захлопывая дверцу импалы. «Напрягите ваше воображение!» — огрызнулся Прокейн. Он уже достал Вальтер из внутреннего кармана. Раздалось 3 выстрела. Мужчина с автоматическим карабином появился из-за мустанга и, низко согнувшись, побежал к машине Уайтстейна, обходя ее справа. Я решил, что стрелял его напарник, отвлекая внимание. «Стой!» — властно крикнул Прокейн. Мужчина с карабином мгновенно обернулся. Если бы он нажал на спусковой крючок секундой раньше, то разорвал бы нас напополам. От него нас отделяло 9 метров. Прокейн выстрелил, но промахнулся. Я начал пятиться к багажнику импалы. Прокейн снова выстрелил, и вновь неудачно. Я понял, что стрелять он не умеет. Как мне показалось, мужчина с карабином улыбался. Во всяком случае, сквозь его маску проглядывало что-то белое. Он поднял карабин к плечу. Я продолжал пятиться. Прокейн выстрелил в 3-й раз, но я уже не надеялся на успех. Мужчина прицелился в Прокейна. Следующая пуля досталась бы мне. Джанет Вистлер выступила из-за поднятого капота машины Уайтстейна и 3 выстрелами в спину уложила мужчину с карабином. При первом выстреле тот дернулся назад, и его руки взлетели как птицы. Карабин отлетел куда-то в сторону. Мужчина шагнул вперед, но тут его настигла 2-я пуля. Он уже начал падать, когда 3-я пригвоздила его к земле. «Я плохо стреляю», — попытался оправдаться Прокейн. «Это заметно», — ответил я. Джанет Вистлер на мгновение застыла, глядя на свою жертву, а затем повернулась и скрылась за поднятым капотом. «За мной», — прошептал Прокейн и на четвереньках заковылял к багажнику нашей машины. Дверца мустанга оставалась открытой. Мы добрались до передних колес, когда Прокейн крикнул: «Нас 4, и мы вооружены! Ваш напарник мертв! Вам лучше сдаться!» Ответа не последовало. Прокейн поднялся на ноги. Я за ним, но гораздо медленнее. Положите руки на голову и выйдите вперед, чтобы я мог вас видеть, продолжил Прокейн. Я искоса взглянул на него. Глаза Прокейна сверкали, а усы воинственно топорщились. Мужчина выступил из-за открытой дверцы мустанга, но его руки не лежали на голове. Наоборот, правая сжимала пистолет, а левая служила ей опорой. И тут мне все стало ясно, включая тот факт, что мне предстояло умереть. Интуитивная догадка нашла подтверждение в некоторых мелочах, на которые я сначала не обратил внимания. Если бы не близкая смерть, я мог бы похвалиться своей превосходной памятью и блестящим анализом, который мне удалось провести, чтобы найти тех, кто убил Бобби Бойкинса и выбросил из окна восьмого этажа Джимми Пескоу. Прокейн попытался меня спасти. Он нажал на курок Вальтера, но вместо выстрела раздался сухой щелчок. Мне оставалось лишь смотреть на дуло пистолета, направленного мне в грудь. «Эй, приятель!» — раздался голос за спиной мужчины в маске. Тот круто обернулся, и тут же его ударила первая пуля. Ответный выстрел, естественно, не мог попасть в цель. Уайтстейн шел к мужчине, продолжая стрелять. Тот повалился на землю, перевернулся на спину и застыл, раскинув руки. Пиджак и пальто расстегнулись, на белой рубашке темнели три красных пятна. Прокейн повернулся ко мне, протягивая Вальтер. «Осечка, виновата», — пробормотал он. «Я знаю». «Наверное, мне следовало швырнуть в него пистолет. Теперь это уже не имеет значения». «Да, разумеется». Уайтстейн подошел к нам в сопровождении Джанет. Мне показалось, что с нашей последней встречи они здорово побледнели. «Он молодец!» Уайтстейн коснулся носком плеча мертвеца. «И его напарник ничуть не хуже», — добавил Прокейн. «Я не ожидал от них такой прыти», — продолжал Уайтстейн. «Давайте посмотрим, кто они». Прокейн присел, чтобы снять маску с лица убитого. Джанет Твистлер отвернулась. Уайтстейн поднял голову, вероятно, чтобы убедиться, что осадков не ожидается. «Снимать маску совсем не обязательно», — сказал я. Прокейн взглянул на меня. «Почему?» «Я знаю, кто они». Я старался, чтобы в моем голосе не слышалось самодовольство. «Кажется, мне это удалось». «Кто же?» «Это Фрэнк Дилл, а тот с карабином — Карл Оллер». «Детективы?» — кивнул Прокейн. «Они беседовали со мной вчера». В его голосе звучало недоверие. «Если вы мне не верите, снимите маску». Прокейн осторожно стянул нейлоновый чулок. Холодные глаза Фрэнка Дилла, казалось, смотрели прямо на меня. «Вы хотите взглянуть на второго?» — спросил я. «Нет», — Прокейн встал. «Почему они это сделали?» «По двум причинам», — ответил я. «Каким именно?» «Во-первых, $1 миллион. А во-вторых, сегодня среда». «И что?» «Это их выходной день». Глава 22. Я помог вытащить три чемодана с заднего сиденья мустанга. Мы положили их в багажник машины Уайтстейна. Я нес самый легкий, весом не больше 30 фунтов. $1 миллион наличными весил куда меньше, чем купленный на него героин. «И что вы собираетесь с ним делать?» «С чем?» — Прокейн повернулся ко мне. «С героином. Разумеется, уничтожим его, но я никак не пойму...» Он не успел закончить фразу, потому что Уайтстейн взглянул назад и крикнул: «Ложись!» Вместо этого я обернулся и увидел темный олдсмобиль, подкативший к импале Прокейна. Из него выскочило четверо мужчин. Я спрятался на заднее сиденье. Наша машина рванулась с места одновременно с первыми выстрелами. Джанет полулежала на сиденье с закрытыми глазами. Несколько мгновений спустя, когда мы выехали на шоссе 27, она открыла глаза и подмигнула мне. Мы сели. «Они попытаются использовать въезд в кинотеатр», — сказал Прокейн. «Я знаю», — кивнул Уайтстейн. «Мне казалось, что мускатный орех действует дольше, если его правильно использовать. Мы сможем оторваться от них?» Уайтстейн покачал головой. «Вряд ли. Въезд в кинотеатр мы проскочили на скорости 80 миль в час. Прокейн снова оглянулся. «Я их вижу. Может, мы все-таки сумеем замести следы?» «Я не знаю этих дорог», — ответил Уайтстейн. «И могу заехать в тупик». Прокейн кивнул. «Тогда воспользуемся альтернативным вариантом». «Да», — согласился Уайтстейн. «Другого выхода нет». «Я хотел спросить, что это за альтернативный вариант, и не окажусь ли я в числе тех, кому не повезет?» Но у Прокейна тоже накопились вопросы. Ему пришлось кричать, перекрикивая шум воздушного потока, потому что стрелка спидометра приблизилась к 90. Шоссе 27 давно не знало таких гонок. Даже днем по нему ездили со значительно меньшей скоростью. Я следил за дорогой, механически отвечая на вопросы Прокейна. Особенно меня волновали приближающиеся фары Олдсмобиля. «Как вы узнали, что эти двое – Оллер и Дил?» «Это могли быть только они». «Почему?» «Я догадался, вспомнив некоторые подробности». «Подробности чего?» «Например, прачечную автомат». «А при чем тут прачечная?» «Они появились, как только я нашел тело Бойкинса». «Возможно, это совпадение. Такое случается». «Это еще не все. Они знали, где находится тело». «С чего вы это взяли?» «Бойкинса засунули за последнюю сушилку. Его не было видно. И тем не менее, Дил подошел прямо к нему». «Тогда вас это не взволновало?» «Я покачал головой. Тогда я об этом не думал». «Это все?» «Нет». «А что же еще?» «Вспомните второй телефонный звонок к вам, когда мы договорились о встрече в аэровокзале. И что вас насторожило?» Прежде чем я успел ответить, Уайтстейн крикнул: «Пристегните ремни!» Мы с Джанет тут же выполнили его приказ. Я оглянулся. Расстояние между нами и Олдсмобилем неуклонно таяло. «Так что вас насторожило?» — повторил Прокейн. Ремень безопасности не давал ему повернуться, и ему приходилось кричать в ветровое стекло. Он сказал: «Принесите деньги в той же сумке с эмблемой Pan Am». «И?» «Значит, он знал, с какой сумкой я пришел в прачечную». «А кто видел сумку?» «Два детектива, Дил и Оллер, и юноша-патрульный Фран». «И все?» «Еще несколько полицейских в участке, но они не в счет, так же, как и Майрон Грин. Он тоже видел сумку». «А патрульный Фран опознал кого-то из них в Вестсайдском аэровокзале». «Совершенно верно. И когда вы рассказали об этом детективам, они убили Франа». «Нет». Чтобы обернуться, Прокейну пришлось отстегнуть ремень. «Они не убивали Франа?» «Они не могли этого сделать», — ответил я. «Почему?» «Его убили незадолго до того, как я вышел из отеля. Когда я позвонил Дилу, он был дома вместе с Оллером. Жил он в Бруклине. Они не успели бы убить Франа и добраться до Бруклина». «У них был мотив для убийства». «Возможно. Но я думаю, что они предпочли бы взять его в долю, а не убивать». «Так кто же убил Франа?» «Этого я не знаю». «Вы?» Брови Прокейна удивленно поползли вверх. «Нет, я его не убивал», — ответил он после короткого молчания. «Тогда я не знаю, кто это сделал». «А кто убил взломщика сейфов?» «Пескоу?» «Да». «Они?» «Оллер и Дил?» «Да». «Опять догадка?» «Не совсем». «Объясните». «Портье в отеле, где жил Пескоу, сказал мне, что перед тем, как тот выпал из окна, он видел двух мужчин, поднявшихся на лифте». «Оллера и Дила?» Я покачал головой. Он не запомнил, как они выглядели, но обратил внимание на одно обстоятельство. «Какое же?» «Он не видел, как они спустились вниз». «И?» «После смерти Пескоу отель наводнила полиция. Они смешались с другими детективами. Трудно было найти лучшее прикрытие. Никому бы и в голову не пришло спросить, что они тут делают. Расследование убийства – их работа. Поэтому портье их и не видел. Наверх они поднялись обыкновенными людьми, которые не заслуживают внимания. Вниз они спустились полицейскими». «Пристегните ремень», – напомнил Уайтстейн Прокейну. «Да, конечно». Прокейн пристегнул ремень. «Ваша версия не лишена смысла, мистер Сент-Айвес». Я взглянул на спидометр. «Сколько?» — спросила Джанет. 95, — ответил я и оглянулся. Фары Олдсмобиля по-прежнему приближались. «Скоро?» — спросил Прокейн. Уайтстейн кивнул. «Сейчас пойдет извилистая дорога, а потом будет подходящее место. На поворотах мы немного оторвемся от них». Несмотря на резкое торможение, Уайтстейн вписался в первый поворот на большой скорости. Я почувствовал, что задние колеса начало заносить, но Уайтстейн вдавил педаль газа, и мы рванулись вперед. Я до сих пор не понимаю, чем он руководствовался, проходя эти повороты. Их было четыре, и перед каждым висел знак, предупреждающий о том, что скорость не должна превышать 45 миль днем. Уайтстейн входил в поворот при 80 ночью, затем тормозил до 65, а на прямом участке вновь разгонялся до 85. Тем не менее, я думаю, что он рассчитывал не на удачу, а на мастерство. Проскочив последний поворот, Уайтстейн выключил фары. «Зачем он это сделал?» – спросил я. «Сейчас некогда объяснять», – ответил Прокейн. «Вы все увидите сами». Некоторое время мои глаза привыкали к темноте. Затем облака рассеялись, и на небе появился молодой месяц. В его бледном свете я увидел уходящее вдаль прямое, как стрела, шоссе. Я оглянулся. Олдсмобиль все еще боролся с поворотами. Мы выскочили на перекресток, и тут Уайтстейн нажал на тормоз и одновременно выжал до отказа педаль газа. Вывернув руль налево, он отпустил тормоз, и наша машина, в одно мгновение совершив классический поворот, который так часто показывают в фильмах, помчался навстречу Олдсмобилю. Я уверен, что его водитель, справившись с последним поворотом, не увидел нас, пока Уайтстейн не включил фары. Мы находились в 200 футах от Олдсмобиля на его полосе движения и сближались с ним с суммарной скоростью 170 миль в час. У водителя была лишь доля секунды, чтобы выбрать между мгновенной смертью в лобовом столкновении и более определенными шансами остаться в живых, нырнув в кювет. Он предпочел кювет. Сбив ограждающий шоссе рельс, Олдсмобиль, кувыркаясь, покатился по пологому склону канавы и застыл на дне, каким-то чудом встав на колеса. На этот раз двери остались закрытыми. «Он загорелся?» – спросил Уайтстейн. «Кажется, нет», – ответил я. «Мы вернемся в Вашингтон другой дорогой». Никто не произнес ни слова, пока мы не добрались до Джорджтауна. 10:50, — сказал Прокейн, взглянув на часы. «Все идет точно по плану». Он отстегнул ремень безопасности и повернулся ко мне. «Но, мистер Сент-Айвес, как вам понравилась кража миллиона долларов?» Глава 23. Уайтстейн остановил импалу перед особняком на Энн-стрит. Мы вылезли из кабины. Уайтстейн открыл багажник и достал чемоданы. Прокейн поднял два и повернулся ко мне. «Вы не поможете, мистер Сент-Айвес?» «Разумеется». Я подхватил оставшийся чемодан. Прокейн взглянул на Уайтстейна. «Избавьтесь от машины». «Я оставлю ее вместе с ключами», — ответил тот. «Ее кто-нибудь украдет. Я вернусь в Нью-Йорк завтра около полудня». «Мы к вам заедем», — пообещала Джанет. «Ну хорошо, до завтра». Уайтстейн и Джанет сели в импалу и поехали по Энн-стрит. Мы с Прокейном поднялись по ступенькам к двери особняка. «Если хотите, можете переночевать здесь, мистер Сент-Айвес», — сказал Прокейн, доставая ключи. «Я подумаю. Возможно, я вернусь сегодня в Нью-Йорк». «Как вам будет угодно». Прокейн открыл дверь, прошел в холл и зажег свет. Сняв пальто, мы взяли чемоданы и вошли в гостиную. Прокейн щелкнул выключателем. Комната выглядела так же, как и 2 часа назад, если не считать длинноногого мужчины, сидевшего в кресле с пистолетом в руке, дуло которого смотрело прямо на нас. На вид ему было лет 45. «Убери пистолет, Джон», — улыбнулся Прокейн. «Он нам уже не потребуется». «Поставь чемоданы на пол, Абнер», — ответил Джон. «Вы тоже, Сент-Айвес». Я все еще не понимал, кто это, но чемодан поставил. «А теперь положите руки на голову». Я выполнил его приказ. Прокейн нет. «Это же нелепо», — сказал он. «Положи руки на голову, Абнер», — повторил мужчина. На этот раз Прокейн подчинился. «Кто это?» — спросил я, повернувшись к нему. «Джон Констебл». «А, психоаналитик». «Правильно, Сент-Айвис», — кивнул Констебл. «Психоаналитик. Тот, с которым вы обсуждали свои проблемы». Я не сводил глаз с Прокейна. Прокейн молча кивнул. Его лицо порозовело. «Вы рассказали ему о сегодняшнем вечере?» «Да». «Надеюсь, с этим все ясно, Сент-Айвис?» — спросил Констебл, поднимаясь с кресла. Для столь длинных ног у него оказалось очень короткое туловище. Он пытался скрыть этот недостаток удлиненным пиджаком, но все равно напоминал журавля. «Я задал вам вопрос, Сент-Айвис». «Я помню. Вы спросили, все ли мне ясно». «Я жду ответа». «Мне ясно, что вы собираетесь нас убить и не испытываете при этом угрызений совести». «Неужели? А почему?» «Говорят, что совершить убийство во второй раз легче, чем в первый, а в третий – сущие пустяки». «И вы полагаете, что я уже кого-то убил?» «Не полагаю, а знаю наверняка. Вы убили полицейского по имени Фрэнсис Фран». Констебл искоса взглянул на Прокейна, не упуская меня из виду. «Ты говорил мне, что он очень умен, не так ли, Абнер?» «Я вообще говорил тебе слишком много», — пробурчал Прокейн. «Ты любил говорить, а я слушать до поры до времени». В гостиной повисла тяжелая тишина. «Почему?» — спросил, наконец, Прокейн. Констебл ответил не сразу. Сначала он поднялся на носки и вновь встал на пятки. Поправил волосы над левым ухом, погладил подбородок. «А почему вы думаете, что я убил молодого полицейского, Сент-Айвес?» «Я с радостью пересказал бы ему цепь умозаключений, которые привели меня к такому выводу. Я мог бы говорить всю ночь, если бы он согласился слушать. Но я решил просто отвечать на его вопросы. Кроме нас четверых, Оллера и Дила, только вы знали о его причастности к этому делу». Констебл покачал головой. «Этого недостаточно». «Почему же?» «Джанет была со мной, Уайтстейн дома с женой и детьми, детективы в Бруклине. Остаетесь вы и Прокейн». «Прокейн сказал, что не убивал Франа. Значит, это вы. Тот вечер вы обедали с Прокейном. Он, должно быть, рассказал вам о Фране все довольно подробно». «Да, я говорил ему», — глухо пробормотал Прокейн. «Когда в 8 вечера я вышел из отеля, Фран был мертв. Его убили не позже 7:30. Я взглянул на Прокейна. «Когда ваш приятель появился у вас?» «7:00. «А когда вы рассказали ему о Фране?» «Как только вы сообщили мне о визите, примерно в 2:00 дня». Я повернулся к констеблу. «Значит, у вас было 6 часов. Сначала вы нашли Франа, затем договорились с ним о встрече, убили его и отвезли к моему отелю. Очень ловкий ход». Констебл усмехнулся. «Я полагал, что сумею всех запутать». «Почему?» — повторил Прокейн. Во взгляде доктора сквозило презрение к своему пациенту. «Потому что ты мог все испортить. Если бы Фран вышел на тебя, ты бы отказался от операции. Я знаю тебя, Абнер». «О боже, как хорошо я тебя знаю. И я позаботился о том, чтобы Фран умер, а ты узнал о его смерти». «Он спрашивал не об этом», — заметил я. «Не об этом?» «Его не интересуют причины, по которым вы избавились от Франа». «О, усмехнулся констебл, я понимаю». «Но вы собираетесь ответить на его вопрос?» «Мы и так говорим слишком долго». «Тогда позвольте ответить мне». «Не знаю, будет ли у нас время». «Я вас не задержу». Констебл на мгновение задумался. «Хорошо, говорите». $1 000 000, сказал я Прокейну и повернулся к констеблу. «Видите, я вас не задержал». Мой вывод разочаровал констебла. Он нахмурился и покачал головой. «Нет, это не так. Деньги всего лишь повод, но не причина». «Ну хорошо, скажите ему сами». «Сколько лет мы знаем друг друга, Абнер?» – спросил констебл. «5? 6?» «Примерно так. И все это время ты говорил о том, как ты бесконечно счастлив, будучи тем, кто ты есть, и как прекрасна выбранная тобой профессия. Целыми часами ты приводил доказательства того, что быть вором – высшее счастье на земле». И раз в год, максимум два, ты вылезал из своей норы и крал больше денег, чем я зарабатывал за целый год. А потом ты возвращался ко мне, чтобы рассказать, как это просто. Поверишь ли ты мне, Абнер, или нет, но я тоже человек. Особенно остро я это почувствовал, когда речь зашла о миллионе долларов. И я задал себе старый как мир вопрос. Почему он, а не я? Я не нашел удовлетворительного ответа и оказался здесь. И еще, если говорить откровенно, ты мне сразу не понравился, Абнер, и мое мнение о тебе не изменилось. В подтверждении своих слов он дважды выстрелил в Прокейна. Тот зашатался и отступил на шаг. Я не видел, как он упал, потому что прыгнул в ноги констебла. Мое левое плечо ударило его по коленям, он взмахнул руками и рухнул на пол. Пистолет отлетел к дверям столовой. В следующий момент я бросился к телу Прокейна. Констебл к пистолету. Открытые глаза и рот Прокейна указывали на то, что он мертв. Сунув руку во внутренний карман, я достал Вальтер. Моя рука была в крови. Все еще на коленях я повернулся к констеблу и наставил на него Вальтер. Он как раз подобрал с пола свой пистолет и начал поворачиваться ко мне. «Не шевелиться!» — крикнул я. Он увидел Вальтер и на мгновение застыл. «В вашей рубашке появятся 3 дырки, прежде чем вы сделаете хоть один выстрел». Рука с пистолетом пошла была вниз, но тут же начала подниматься в мою сторону. Мне не оставалось ничего другого, как нажать на курок. Я ожидал услышать лишь сухой щелчок, как у Прокейна на выезде из открытого кинотеатра. Я даже не целился. Грохот выстрела удивил меня. Еще больше удивила меня большая красная дыра, появившаяся на месте верхней губы констебла. Глава 24. Прошло еще 2 секунды, прежде чем констебл упал на пол. На красивом восточном ковре под его подбородком быстро увеличивалось темно-красное пятно. Я взглянул на Прокейна, потом на Вальтер. Вероятно, он перезарядил пистолет в машине. Я прошел в ванную, оторвал полоску туалетной бумаги и размазал кровь по рукоятке и дулу Вальтера. Бумагу я спустил в унитаз, оставив лишь маленький клочок, обернутый вокруг рычажка предохранителя. Держать за этот рычажок я отнес Вальтер в гостиную. Наклонившись к Прокейну, я взял его правую руку, сунул ее под пиджак и вытянул обратно. Окровавленная рука упала на ковер. Рядом я положил Вальтер. На руке они нашли бы следы пороха, следствие выстрела в кинотеатре. Что же касалось отпечатков пальцев, то размазанная кровь не позволяла определить, кто держал в руках этот пистолет. А на патронах остались лишь отпечатки пальцев Прокейна. Я отступил назад, чтобы лучше оценить свою работу. Репортерам понравилась бы эта история. Не так уж часто в особняках на Эн-стрит устраивались дуэли. Да и полиция приняла бы ее на веру. Я взглянул на 3 чемодана. Положил самый маленький на стол и попытался его открыть. Запертые замки не смутили меня. 16-летний воришка из Гарлема однажды провел со мной полдня, показывая, как надо открывать простые замки. Я откинул крышку. В чемодане лежали ровные пачки банкнот по 50 и 100 долларов, аккуратно перевязанные полосками коричневой бумаги. На каждой полоске чья-то шариковая ручка нарисовала единичку с 4 нулями. Я закрыл чемодан и отнес 2 других на кухню. В них лежали полиэтиленовые мешочки, заполненные белым порошком. Я поднял один из них. Он весил чуть больше фунта. Открыв воду, я разорвал мешочек и высыпал его содержимое в раковину. Вода подхватила порошок и унесла его в канализацию. Мне потребовалось почти полчаса, чтобы освободить 100 мешочков от ядовитого содержимого. Пустые мешочки я сложил в один из чемоданов, затем нашел губку и протер раковину, стол и пол. Выключив воду, я вернулся в гостиную. Мешочки я отправил в унитаз. Покончив с ними, я подхватил пустые чемоданы и поднялся на чердак, заваленный, как и во всех старых особняках, старой рухлядью. Отодвинув пыльную кушетку, я поставил чемоданы у самой стены и навалил сверху несколько стопок прошлогодних журналов. Спустившись вниз, я оглядел гостиную. Мои часы показывали 11:45. Все было в полном порядке, если не считать двух мертвецов, которым я уже ничем не мог помочь. Я поднял чемодан, в котором лежал $1 000 000. Он весил примерно 30 фунтов. 30 фунтов денег. $1 000 000. С чемоданом в руке я спустился в сад, прошел по бетонной дорожке к гаражу и вышел на улицу. На улице я поставил чемодан на тротуар и стал ловить такси. Какой-то юноша лет 20 с пышной шевелюрой и усами некоторое время наблюдал за мной. Он стоял, подпирая стену дома и кутаясь в старое пальто. Наконец он отлепился от стены и подошел ко мне. «Извините, сэр, не найдется ли у вас несколько лишних центов?» Я выудил из кармана брюк 42 цента и протянул их юноше. «Я никогда не отказываю молодым. Они будущее нашей страны». Он взглянул на монеты. «Благодарю, сэр. Теперь я смогу купить галлон бензина». «У тебя есть машина?» – заинтересовался я. «В общем-то, да. Я дам тебе $10, если ты отвезешь меня в национальный аэропорт». При упоминании $10 он просиял. «Считайте, что вы уже там. Я сейчас вернусь». Через несколько минут он вернулся. 15 лет тому назад на его машине, вероятно, развозили молоко. Юноша помог мне занести чемодан. «Вы коммивояжер?» – спросил он, когда мы подъезжали к аэропорту. «Да, я так и подумал». «Почему?» «Этот чемодан очень тяжелый». Я согласно кивнул. В 11:45 мы подъехали к восточному входу. Я дал юноше $10 и вытащил чемодан. «А не смогу ли я получить образец продукции вашей фирмы?» — спросил он, не сводя глаз с чемодана. Я покачал головой. «Тебе это не понравится». «Почему?» «Некоторые люди заболевают от этой штуки». Мои слова заинтересовали его. Вероятно, он подумал о наркотиках. «И тяжелая болезнь?» «В большинстве случаев со смертельным исходом», — ответил я и вошел в здание аэропорта. Мне удалось купить билет на ближайший самолет, вылетающий через полчаса. Затем я вошел в телефонную будку и позвонил в полицию. «Дежурный Уэлч слушает», — ответил мужской голос. «На Н-стрит двое убитых». Я назвал номер дома. Глава 25. Майлз Уайтстен и Джанет Вистлер молча выслушали мой рассказ о встрече Прокейна и Констебла и о том, что я сделал с героином. «Полицейские узнают, что мы там были», — сказала Джанет. «Это подтвердит и миссис Вильям». «Мы обедали с Прокейном, это все, что ей известно. Потом мы уехали в 8:20 и ездили по городу», — добавил Уайтстен. «Осматривали достопримечательности». Я кивнул. «Совершенно верно». «А если нас заметили соседи?» — не унималась Джанет. «Это не имеет значения», — ответил Уайтстен. «Они видели только четверых. Двое мужчин вошли в дом. Это были Прокейн и Констебл, а не Прокейн и Сент-Айвес. После обеда я решил погулять один, потом посмотрел кинофильм, потом улетел в Нью-Йорк». Джанет взглянула на Уайтстена. «Каким образом Констебл попал в наше общество?» «Приехал к Прокейну», — ответил тот. «Мы встретили его в аэропорту после того, как расстались с Сент-Айвесом». Мы помолчали, обдумывая наши хлипкие алиби. Уайтстен встал и прошелся по комнате. «Какой должна быть ваша доля, мистер Сент-Айвес? От $1 000 000 мне не нужно ни цента». «Ни цента?» Он удивился. «Угрызение совести? Сейчас поздно вспоминать о них, не так ли?» «Совесть тут ни при чем», — ответил я. «А как насчет 1/3? Вы убили Констебла. Такое стоит 1/3 миллиона. С вашей точки зрения?» Он кивнул. «Да, а разве нет?» Я покачал головой. Уайтстен повернулся к Джанет. «Но?» «Что «ну»?» «А как бы ты хотела их разделить?» «Мне все равно», — ответила Джанет. «Только не будем ссориться, иначе кто-то из нас окажется на полу с простреленной головой. Деньги этого не стоят». Дели их как хочешь. Значит, ты не станешь возражать, если я назову твою долю? Нет. Четверть миллиона. Четверть, кивнула Джанет. Прекрасно. 250 тысяч. Просто чудесно. Отсчитай их. Джанет встала, подошла к столику для покера и повернулась к Уайтстейну. «Ты возьмешь остальное?» «Если ты не возражаешь». Она покачала головой. «Нет, не возражаю». Джанет протянула руку к чемодану, но тут же отпустила ее и взглянула на меня. «Мне их некуда положить». Я прошел в кладовку и, перерыв ее сверху донизу, принес сумочку, закрывающуюся на молнию. Джанет откинула крышку чемодана и почти минуту стояла неподвижно, глядя на деньги. «Отсчитай свою долю», — повторил Уайтстейн. Она кивнула и начала перекладывать пачки из чемодана в сумочку. С 25-й пачки она сорвала полоску коричневой бумаги, положила половину банкнот в кошелек, остальные бросила в сумку и застегнула на молнию. «Вот и все», — сказала Джанет. «Не совсем», — ответил Уайтстейн. «А что еще?» «Страховая премия». Он выложил на столик 50 пачек, закрыл чемодан и взглянул на меня. «Вы тоже участвовали в этом деле, Сент-Айвес?» «И заработал полмиллиона?» «Это доля Прокейна». «Мне они не нужны», — возразил я. «Что с ними делать?» Уайтстейн остановился на пороге и обернулся. «С полумиллионом долларов?» «Да». «Вы что-нибудь придумаете?» Глава 26. Большой стол Майрона Грина, казалось, сжался, когда я вывалил на него полмиллиона. Грин пересчитал деньги. «Ровно 500 тысяч, как ты и говорил». «Но?» Он нахмурился и покачал головой. «Это краденные деньги. По-моему, они ничем не отличаются от других, выпущенных казначейством Соединенных Штатов». «Видишь ли, они появились неизвестно откуда». «Во всяком случае, не из законного источника. Пусть это будет анонимное пожертвование». Он вновь покачал головой. «Ты когда-нибудь слышал о человеке, который отдал бы полмиллиона и остался неизвестным? А налоговое управление? Я не хочу даже думать об этом». «Мы можем разделить их между собой». Он взглянул на меня. «Ты, конечно, шутишь? Отнюдь. Если нет возможности их отдать, придется оставить их у себя. Но это деньги Прокейна. Прокейн мертв, и это его деньги. Они принадлежат торговцам наркотиками. Я помогал ему их украсть. Получены они от наркоманов. Прокейн хотел передать их Гарлемской клинике, где лечат этих несчастных. Его забавляла ирония ситуации, когда наркоманов будут лечить на деньги тех, кто снабжает их этой отравой. «Но ты говоришь, что это невозможно». Майрон Грин нахмурился. «Я этого не говорил. Я сказал, что это сложно». Я встал и подошел к двери. «Не забудь рассказать мне, как тебе это удалось». «Подожди». Он обошел стол, взял пачку денег, пристально посмотрел на нее, потом на меня. «Ты мог бы оставить их у себя, не так ли?» «Да». «И никто не смог бы проследить их путь от Вашингтонского кинотеатра?» «Скорее всего, нет». «Но ты не хочешь оставлять их у себя?» «Нет, не хочу». «Я собираюсь спросить у тебя, почему?» «Спрашивай». «Ну хорошо. Почему ты не хочешь оставить у себя эти деньги?» «Ты мне не поверишь». Он кивнул. «Я знаю, адвокаты никогда не ждут правды от своих клиентов». «Но ты все равно хочешь услышать ответ?» «Да». «Отдавая деньги, я, возможно, пытаюсь кое-что доказать». «Что именно?» «Существование одного понятия». «Какого же?» «Честный вор». Майрон Грин задумался. «И тебе это удалось?» «Не знаю». Грин улыбнулся. «Кажется, я тебя понимаю». Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, апрель 2024 года. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи